Одна упала прямо на нос директору школы. «Пошли!» — заторопился Карпович. «Хватит на сегодня. А можно будет еще прийти?» — спросил Банов, возвращая товарищу бинокль. «Посмотрим, как там будет», — ответил Карпович. Минут 15 они шли под дождем, по траве, пока не вышли на уже знакомую тропинку, которая вывела их обратно к двухэтажному зданию. «А почему этот солдат забрал у него письма?» — спросил Банов. «Так положено», — ответил Карпович. «Все письма идут потом в Институт марксизма-ленинизма, и там вроде как изучаются. Это непростые письма». Банов, понимающе кивнул. Зашли уже знакомое здание, и тут же за дверью нос к носу столкнулись с военным постовым. Постовой безразлично глянул на них и ни слова не сказал. Снова прошли коридором и в конце концов оказались в той самой комнате, куда они попали, выбравшись из почтового лифта. В комнате было пусто. Видно, смена земляка Карповича окончилась. Снова забрались в почтовый лифт. Карпович защелкнул дверцу и нажал какую-то кнопку внутри. Лифт медленно пополз вверх. «Через 27 минут будем выпрыгивать», — предупредил Карпович, посмотрев на свои часы. Время тянулось невыносимо медленно. Свет от мощной лампочки, висевшей в лифте, резал глаза. Банов пытался сесть так, чтобы выйти к лампочке спиной, но это не получалось. «Через минуту прыгаем», — предупредил Карпович. В узкий колодец шахты лифта ворвался вдруг поток затхлого воздуха. Карпович рванул дверцу на себя и, тут же оттолкнувшись ногами от задней стенки, выкатился в темное пятно начинающегося подземного коридора. Банов едва успел прыгнуть за ним. Еще лежа на холодном бетоне возле шахты он обернулся. Лифт уже не было видно, только уши слышали удаляющееся жужжание. Карпович вывел Банова наверх. Даже проводил до ворот, где они прощались. «Звони», — сказал напоследок старый боевой товарищ. Директор школы еще минут 5 стоял, приходя в себя. Усталость огромной тяжестью навалилась на его плечи. Хотелось где-нибудь присесть, отдохнуть, но надо было идти, надо было возвращаться в школу. И Банов пошел. Через 5 минут он наткнулся на плотную очередь в мавзолей. Остановился, внимательно посмотрел на лица стоявших в этой очереди людей и задумался. Задумался глубоко и решил, что ему обязательно надо тоже попасть туда, в мавзолей, чтобы своими глазами увидеть. Пошел искать конец очереди. Минут через 20 нашел и стал за крайним гражданином, одетым в серое драповое пальто. И тут вспомнил о школе. «Гражданин», — обратился Банов к стоящему перед ним мужчине, — «вы не знаете, сколько тут стоять надо?» Мужчина в сером драповом пальто обернулся. «Если все будет нормально, то завтра к вечеру попадем», — сказал он. «Значит, до завтра надо стоять?» — вырвалось у удивленного директора школы. Мужчина заинтересованно глянул на Банова. «А вы что, в первый раз сюда пришли?» — спросил он и тут же, не дожидаясь ответа, продолжил. «Давайте договоримся. Будем стоять вместе по системе дежурств. Я сегодня до полуночи, потом вы до 7 утра, потом снова я до 3. «Хорошо», — Банов кивнул. «Так я могу сейчас идти, значит?» «Да», — подтвердил мужчина. «Но к 12 вы должны вернуться. Очередь к тому времени продвинется. Найдете меня возле 3-го или 2-го столба, вон там, возле поворота». Банов посмотрел в нужном направлении, увидел, где очередь поворачивала за угол, отчитал 3 столба и, запомнив примерное место встречи, кивнул. В школе никого, кроме Петровны, не было. Петровна домывала полы 1-го этажа. Сегодня она была очень довольна своей работой. Никто ее не подгонял, никто не выпроваживал из школы, и она успела вымыть не только полы, но и подоконники, что ее давало чрезвычайно редко. «Здравствуйте, Василий Васильевич!» — улыбнулась она, увидев в дверях Банова. «Как здоровится?» «Хорошо, хорошо», — сказал Банов. «Вы уж не задерживайтесь. Внуки, небось, ждут». «Иду, иду уже», — Петровна закивала седой головой.